Игорь. Нет, погоди, ты говорил, я должен быть лошадкой. Пытаюсь увлечь сына. Тот крутит в руках плетеную корзину, которая работала шлемом, и старательно отводит от меня глаза. «Пошли на улицу», — неуверенно просит Тим. «У нас куртки стираются, но можно поскакать в гостиной», — уговариваю своего малыша. «Из Рекса выйдет отличный оруженосец». Напяливаю на песика старую детскую шапку со звездой, которую он тут же стряхивает. «А Юля придет?» — вдруг тихо спрашивает мой сын. И у меня обрывается все внутри, оставляя лишь холод и пустоту. «Придет, конечно!» Стараюсь ответить, не меняя тона. «Поговорит со своим женихом и придет!» «А он за ней приехал!» — тихо рассуждает мой мальчик. «Она теперь уедет и с ним жить будет!» «Наверное!» Пожимаю плечами, старательно гоня от себя мысль, что мне противно думать о том, что Юля с кем-то жить будет. Нет, не противно, тут другое. Злюсь. Не хочу. Не хочу, чтобы она с кем-то другим жила. И со мной, чтобы жила, не хочу. Предательница она. Ничем не лучше матери вот его. Смотрю на сына. Тим, но он же ее жених. Улыбаюсь. У взрослых так положено. «А давай ты будешь ее жених, и она будет жить с нами!» С воодушевлением кидается мне на руки мой сын. «Тим!» Смеюсь, подхватываю его, а сам не знаю, куда деться. «Так не делается!» «Почему?» Разочарованно спрашивает этот безумно похожий на меня карапуз. «Ну, у взрослых все немного по-другому. Уже не знаю, что придумать». «Тогда давай я буду ее сыном, а она моей мамой. У детей все просто. Мы как будто станем играть в дочки-матери». Аж подпрыгивает он. «Так же можно, пап? Ну так же можно?» И у меня заканчиваются аргументы. Я просто притягиваю его к себе и сжимаю в объятиях. Сын мой плачет, всхлипывая. «Не придет! Она не придет!» — причитает он. А я трусь носом о его макушку и думаю, что из-за родной матери он так не плакал.